Она тщетно пытается включить свет. Вероятно, предохранитель перегорел. Горят только зеленые и белые лампочки запасного выхода, потому что у них автономный аккумулятор. Лукреция замечает коробок спичек и зажигает одну. Она входит в зал рентгеновского облучения. Спиной к ней, развалившись в кресле, сидит судмедэксперт в белом халате. «Доктор Жордана?» Перед ним банка с надписью «Самуэль Фенше». Лукреция замечает, что теперь мозг, словно яблоко, разделен на две половинки. «Доктор Жордана?» Она трогает его за руку. Судмедэксперт не двигается. Она поворачивает кресло, чтобы он посмотрел на нее. Слабый всполох спички освещает лицо медика. На нем застыла гримаса ужаса, словно он увидел нечто отвратительное. У него все еще открыт рот. Девушка вскрикивает и роняет спичку, и скорее зажигает другую. Одно из тел позади нее начинает шевелиться. Из-под простыни показывается пара ботинок. Придя в себя, Лукреция приближает спичку к лицу и осматривает жертву. Чья-то рука шарит по столу, находит скальпель, хватает его и разрезает материю на уровне глаз. Затем она завязывает кусок покрывала на голове так, чтобы получилась маска. Лукреция все еще стоит спиной. Она щупает пульс Жордана. Человек в простыне зажимает скальпель в кулаке, словно кинжал. Огонь обжигает пальцы Лукреции, она бросает спичку и остается в темноте. Она пытается отыскать коробок. Когда она зажигает новую спичку, человек в простыне уже совсем рядом. Но она не замечает его. Журналистка изучает бумаги на столе. Спичка гаснет. Она зажигает другую, но из-за поспешности ломает ее. В коробке остается последняя спичка. Лукреция слышит шум и быстро оборачивается. «Кто здесь?» Огонь щиплет ей пальцы. Тем не менее, она пытается просмотреть бумаги на столе. Человек в простыне теперь еще ближе. «Черт, черт, черт!» — ругается Лукреция. Она слышит шелест материи за спиной. Нащупав свой фотоаппарат, она включает вспышку и направляет в сторону шелеста. Если спичка относительно долго освещает узкое пространство, то вспышка, хоть и на секунду, освещает всю комнату в деталях. Лукреция ясно различает человека, укутанного в простыню со скальпелем в руке. Она быстро прячется за столом. Она думает о том, что надо бы еще раз воспользоваться вспышкой, но на перезарядку требуется время. Придется ждать, пока красный огонек станет зеленым. Готово. Зеленый. Вспышка. Журналистка видит, что мужчина ищет ее правее. Свет ослепляет его. Она выигрывает несколько драгоценных секунд, но и он уже знает, где она прячется, и бросается в ее сторону. Она успевает укрыться за другим столом. Они во тьме выслеживают друг друга. «В темноте я теряюсь. Выйти отсюда!» Дверь закрыта. Лукреция дергает ручку. Мужчина набрасывается на нее и валит на пол. Затем, сдавив ногой ее шею, целится скальпелем. Струя адреналина тут же наполняет ее кровеносные сосуды, добегает до конечностей и разогревает мышцы. Она пытается высвободиться. Ее глаза постепенно привыкают к полумраку, и она различает острый нож. Страх. Вся кровь приливает к мышцам ее рук, чтобы оттолкнуть ногу, сдавливающую шею. Внезапно раздается сильный грохот. Дверь вышибается ударом плеча. Карманный фонарик ослепляет незнакомца и его жертву. Поколебавшись, нападавший бросает Лукрецию и пытается убежать. Лукреция с трудом говорит сдавленным голосом. «Исидор, не дайте ему уйти!» Журналист бросается к выходу, чтобы заблокировать его, но мужчина более ловок. Он отталкивает Исидора и убегает вместе со скальпелем. Лукреция понемногу восстанавливает дыхание. Исидор внимательно осматривает шею судебного эксперта. «Ни единой раны. Скальпелем к нему, безусловно, не прикасались. Жордана умер от страха». Исидор продолжает ощупывать тело. «Удивительно. Он постоянно жил среди смерти и полностью отключился, как только сам оказался в опасности. Только не начинайте с этим вашим снисходительным видом. Надо было меня слушать. Я ничего не сказал. Он находит электрощиток и включает электричество. Лукреция щурится, затем вынимает записную книжку. Жиордано, должно быть, страдал какой-то фобией, замечает она. У него был маниакальный страх смерти. Когда он увидел скальпель, его мозг предпочел саморазрушиться. В изнеможении она садится и начинает грызть ногти. О, я поняла. Каким-то образом убийца узнает фобию своих жертв. Если у человека фобия, реальная опасность разрастается до панического страха, который может вызвать смерть. Я читал в энциклопедии такую историю. Моряк, запертый в холодильнике, умер от холода, потому что верил, что замерзает. Он описал свою агонию куском стекла, вырезая на стенах свои ощущения. Он якобы чувствовал, как замерзают его конечности. Однако по прибытии, когда обнаружили его труп, установили, что система охлаждения была отключена. Моряк верил, что замерзает, и это убеждение его убило. Сила мысли, способность воздействовать на себя. Лукреция перечитывает свои заметки. Надо определить фобию Финше, и тогда мы узнаем, как его убили. Исидор рассматривает подбородок Жиордано. «С той небольшой разницей», — добавляет он. «Какой, Шерлок Холмс?» «В лице. У Жиордано оно застыло в абсолютном страхе, в то время как лицо Финше выражало скорее абсолютный восторг».